Глава вторая. Как часто входит в дом не тот, кто отворяет дверь? Сент-Антуанские ворота состояли из каменного свода, наподобие нынешних ворот Сен-Дени и Сен-Мартен в Париже. Только с левой стороны они примыкали к смежным строениям, к Бастилии, и таким образом соединялись со знаменитой тюрьмой. Пространство, находившееся между воротами и бретонским отелем, было велико, мрачно и грязно. Но пространство это мало посещалось днем, а ночью было совершенно пусто, потому что вечерние прохожие проложили себе дорогу возле самой темницы, чтобы быть в это время, когда не было ночных патрулей, а улицы были полны разбойниками, под защитой часового, который хоть и не мог помочь им, но мог криком созвать людей и разогнать злоумышленников. Само собой разумеется, что в зимние ночи прохожие были еще осторожнее, нежели в летние. Ночь, когда происходило описанное нами, была так холодна, мрачна, и небо было подернуто такими тяжелыми тучами, что никто не мог бы заметить на стене тюремной ограды часового, который, однако, сам не мог видеть людей, проходивших по площади. Перед Сент-Антуанскими воротами, ближе к городу, не было ни одного дома. Виднелись только высокие стены, направо примыкавшие к церкви святого Павла, а налево — к Турнельскому отелю. В конце этого отеля был тот уступ, о котором Сен-Люк говорил Бюсси. Ни один фонарь не освещал этой части старого Парижа. В ночи, когда месяцу угодно было освещать путь прохожим, взору представлялась мрачная, величественная и неподвижная громада Бастилии, черным пятном отделявшаяся от небесной лазури. В темные же ночи это место было еще мрачнее и местами пересекалось слабым светом, исходившим из освещенных окон. В эту ночь, начавшуюся довольно сильным морозом и кончавшуюся изобильным снегом, ни одного прохожего не видно было на тропе, проложенной возле темницы. Но зато привычный глаз рассмотрел бы в уступе Турнельской стены несколько черных теней. По движениям их можно было видеть, что они старались согреться, чему препятствовала, однако, неподвижность, на которую они обрекли себя сами, как бы в ожидании какого-то происшествия. Часовой, которому в темноте нельзя было различить этих людей, не мог слышать тихого разговора их, хотя этот разговор был довольно занимателен. «Проклятый Бюсси был прав», — говорил один из этих людей. «Я помню только одну такую ночь, именно когда мы были с королем Генрихом в Варшаве. Если нам придется еще долго ждать, так мы в самом деле замерзнем». «Полно, Мажерон, жалуешься, как баба», — отвечал другой. «Правда, не тепло. Но закутайся в плащ и спрячь руки в карманы, как раз согреешься. «Хорошо тебе говорить, Шомбер», — сказал третий. «По всему видно, что ты немец, а у меня губы растрескались, а усы покрыты льдом». «У меня руки окостенели», — сказал четвертый. «Право, мне кажется, что они у меня отмерзли». «Зачем ты не взял муфту у маменьки, бедный Келюс?» — отвечал Шомбер. «Она бы тебе охотно отдала ее, особенно если бы ты сказал ей, что это для избавления от милого Бюсси, которого она любит, как моровую язву». «Э, боже мой, потерпите», — сказал пятый. «Я уверен, что сейчас нам будет жарко». «Дай бог, Депернон», — сказал Можерон, переступая с ноги на ногу. «Это говорил не я», — отвечал Депернон. «А до? Я молчу. Боюсь, чтобы у меня слова не примерзли к губам». «Что ты сказал?» — спросил Келюс у Можерона. «Да, — говорил, — отвечал Можерон, — что сейчас нам будет жарко. А я ему отвечал: дай-то бог. Мне кажется, желание твое исполнилось, потому что там кто-то есть». «Ошибаешься, это не он». «Почему?» «Потому что он хотел идти по другой дороге». «Большая важность! Разве он не мог догадаться, что мы замышляем что-нибудь против него и переменить дорогу?» «Вы не знаете Бюсси. Если он скажет: пойду там-то, так и пройдет. Хоть бы узнал, что сам черт поджидает его на этой дороге». «Однако же, — заметил Келюс, — два человека идут сюда». «Правда, правда», — откликнулись два или три голоса. «В таком случае вперед», — сказал Шомбер. «Не горячитесь», — сказал Депернон. «Может быть, это мирные граждане. Постойте». Они остановились. В самом деле, на конце улицы Святого Павла, выходящей на Сент-Антуанскую улицу, остановились как бы в нерешительности два человека. «И, — сказал Келюс, — не заметили ли они нас?» «Полно. Мы сами себя едва видим». «Ты прав», — откликнулся Келюс. «Смотрите, они повернули налево, остановились у какого-то дома и ищут». «Да-да, они, кажется, хотят войти», — сказал Шомбер. «Как? Неужели он уйдет от нас?» «Да это не он, потому что ему надо бы найти в Сент-Антуанскую улицу», — отвечал Можерон. «А почему вы знаете?» — возразил Шомбер. «Что хитрец не обманул нас случайно, по злобе или с намерением». «В самом деле, — сказал Келюс, — это возможно».